Да, вы сказали мне об этом, вы были вся в слезах. Тогда же вы сказали мне о гибели мадам Диккенс. Он не смог закончить фразу. «О, так это вы!» — удивилась она. «То-то мне показалось, что я вас где-то видела». Говоря это, она поднялась и стала раздеваться. «Не возражаете? Я хочу помыться. Я думаю, прошло дней 8 с того времени, когда я мылась последний раз. Для полноты счастья у меня остался небольшой кусочек мыла. Не хотите воспользоваться?» «Только после вас, мадам», — сказал он, — «только после вас». Она нырнула, исчезла в черной воде, вновь появилась на поверхности, фыркнула, и, стоя в воде, так что виден был только ее торс, начала энергично намыливаться. Немного погодя, когда он разглядел ее, обнаженную в свете отдаленных бортовых фонарей, то с удивлением увидел, что у нее тело совершенно юной женщины. До этого мысль о ее возрасте даже не приходила ему в голову. «В самом деле», — вновь заговорила она, плещась в воде, «я оплакивала моего бедного Дикки, но я плакала и от ярости. А вода чудесная, вы должны обязательно ко мне присоединиться. И вы знаете, почему я плакала от ярости? Потому что они смотались из города, не предупредив меня, бросив совсем барахлом на руках». «Кто, мадам?» — спросил он, удивленный этой болтовней, которая немного отвлекла его от собственного горя и тем совершенно неплаксивым, ироническим и живым тоном, которым она рассказывала о своих несчастьях. «Моя труппа!» — воскликнула она. «Вы послушайте меня, здесь есть над чем посмеяться». И она залилась смехом таким же юным, как и ее тело. Один акробат в своем единственном трико, клоун в своем шутовском наряде и гимнаст в красных рейтузах. Вы видели его на афише. Эти три паршивца сели на лошадей и сбежали из Йорктауна. «У них не было другой одежды?» — спросил Тюльпан, уже улыбаясь. «Нет, мы как раз собирались начать представление, хотя в цирке было всего двое зрителей, когда в повозку этих мерзавцев попала бомба. Когда мы прибежали, все их вещи были в огне, тем хуже для них подлецов. Полчаса спустя, воспользовавшись тем, что я отправилась поискать какой-нибудь еды, они исчезли, словно их ветром сдуло». «Не говорите мне, что то же самое случилось и с кассой», — почти смеясь сказал Тюльпан. «Черт возьми, неужели вы думаете, что я натирала свою задницу в этом проклятом городе не для того, чтобы заработать немного денег? Будьте уверены, они исчезли вместе с кассой», — сказала она, выходя из воды, и протянула ему кусочек мыла, который он машинально взял, не собираясь, однако, в свою очередь, идти мыться. Замолчав, девушка вытиралась своей рубашкой. Тюльпан отвел глаза. Он разглядывал корабли, из которых доносились крики и песни, не решаясь взглянуть на неясную и юную наготу. «Они поют», — медленно произнес он. «Я тоже должен петь, не так ли?» «Вот как?» — сказала она. «А я приняла вас за одного из этих английских зомби, бродящих по городу». «Я французский зомби», — ответил он. «Это и моя победа, мадам, но это последняя победа. Эта историческая победа погубила женщину, которую я любил с тех пор, как... Боже мой, кажется, что прошли века с тех пор, как я понял, что значит любить». Воцарилось долгое молчание. Лишь из бухты доносились звуки французских песен, прежде чем он добавил: «Летиция Диккенс». «Святые небеса!» — воскликнула девушка, и затем, после нового молчания: «И я, бедная идиотка, расписала вам это ужасное событие. Умоляю вас, простите меня». «Это не вы погубили ее, а артиллеристы», — сказал он, поднимаясь. «Это мы, это я». Говоря так, он направился к морю, и девушка с беспокойством в голосе спросила, почему он отдал ей обратно ее кусочек мыла. «Потому что я пришел сюда не для того, чтобы мыться», — сказал Тюльпан, который начал снимать свою форму, «но для того, чтобы покончить со всем. Перед тем, как я погружусь в вечность, вы, которые знали ее в последние дни, с кем она любила болтать, расскажите мне о ней, чтобы было у меня еще мгновение счастья, а потом я распрощаюсь с вами навсегда, к моему большому сожалению». «Фанфан Тюльпан, это вы?» «Да, она говорила вам обо мне». «Без конца. Она искала смерти, так как думала, что вы были расстреляны во Франции. Это было не похоже на нее признаваться в таких вещах, но ее может извинить отчаяние». «Да», — сказал он с горькой улыбкой, — «и меня тоже». «Бог вам судья и вашему отчаянию, и вашему самоубийству», — сказала она таким суровым тоном, что Тюльпан обернулся. И тогда, именно в этот момент, раздался оглушительный грохот, неожиданно охвативший все небо над бухтой. Море, холмы, военные корабли и развалины Йорктауна озарились.